2. Ровно в 4 часа дня Туз Мерил пересек мост Тобин и въехал в Бостон, но когда добрался до места назначения, он очень надеялся, что это был именно тот гараж, был уже 6 час. Место, которое указал ему мистер Гонт, располагалось в странном, почти безлюдном трущобном районе Кембриджа, в центре запутанного клубка петляющих улочек. Половина из них имела одностороннее движение, остальные оканчивались тупиками. Разрушенные здания в этой зоне разложения уже отбрасывали длинные тени, когда Туз наконец остановился на Уиппл-стрит перед одноэтажным зданием из шлакоблоков. Оно стояло в центре запущенного пустыря. Вокруг дома шла проволочная ограда, но толка от этого не было. Ворота кто-то украл, остались одни петли. Туз провел свой челленджер через зияющий просвет и медленно подъехал к зданию. Стены были сплошными и голыми, ни окон, ни украшений. Разбитая подъездная дорожка вела к двери гаража, расположенного в той части здания, что была обращена к реке Чарльз. В этой двери тоже не было окна. Челленджер жалобно скрипел рессорами, подскакивая на ухабах и ямках, которые когда-то были асфальтовой дорогой. Он проехал мимо брошенной детской коляски, стоявшей на куче битого стекла. Сломанная кукла пристально таращилась на него своим единственным голубым глазом. Пол головы было вдавлено внутрь. Туз припарковался прямо перед закрытой гаражной дверью. И что прикажете делать? Это здание выглядит так, будто к нему никто не подходил года эдак с 1945-го. Он вылез из машины и вытащил из нагрудного кармана листок бумаги. На листке был записан адрес, место, где должна была стоять машина мистера Гонта. Туз еще раз сверился с запиской. Последние несколько домов он проехал, предположив, что это, скорее всего, Уиппл-стрит 85. Но кто эту хрень знает? В таких местах на домах никогда нет номерных табличек, а вокруг не видно ни души, так что даже спросить не у кого. Вообще, весь этот район вызывал какое-то жутковатое, опустошенное чувство, так что Тузу было немного не по себе. Пустыри, разобранные машины, из которых вытащили все маломальски нужные детали и медные провода. Пустые здания, ожидающие момента, когда все, кому надо, получат свои отступные, и бетонный шар отправит их в небытие. Кривые улицы, упирающиеся в грязные дворы и заваленные мусором тупики. У него целый час ушел только на то, чтобы найти Уиппл-стрит, и теперь он почти жалел, что таки ее нашел. Это была та часть города, где полиция иной раз находит детские тела, запиханные в ржавые мусорные баки или в выброшенные холодильники. Туз подошел к гаражу и поискал глазами кнопку звонка. Ее не было. Приложив ухо к ржавому металлу, он прислушался. Тут, может быть, не совсем официальный магазин. Парень, имеющий доступ к высококачественному кокаину, такому, каким угостил его Гонт, вполне может якшаться с людьми, которые торгуют Порше и Ламборгини с черного хода. Ни звука. «Видимо, это все-таки не то место». «Даже близко не то», — подумал Туз. «Но ведь он проехал всю эту улицу из конца в конец и не видел другого здания, достаточно большого и достаточно крепкого, чтобы держать в нем ретро-машину. Если только он не промазал кардинально и не угодил в совершенно другую часть города». Он занервничал. «Вам надо вернуться к полуночи», — сказал мистер Гонт. «Если к полуночи вас тут не будет, я очень расстроюсь. А когда я расстроен, я иногда выхожу из себя». «Расслабься», — велел себе Туз. «Он просто старый дурак с плохими зубными протезами. Может быть, даже педик». Но расслабиться он не мог, тем более что он не верил, что мистер Лиланд Гонт просто старый дурак с плохими вставными зубами. И еще. он совсем не хотел убедиться в обратном. На теперешний момент важно было одно. Приближались сумерки, и Тузу вовсе не улыбалась задерживаться в этом злачном районе после наступления темноты. Здесь было что-то не так. И не только из-за пугающих зданий с пустыми слепыми окнами и обгорелых машин с развороченными внутренностями. Подъезжая к Уипл-стрит, он не заметил ни одного человека, идущего по тротуару, сидящего у подъезда или выглядывающего из окна. Но в то же время его не покидало ощущение, что за ним наблюдают. Ощущение, кстати, до сих пор не прошло. Мурашки так и ползали по спине. Казалось, что он уже не в Бостоне. Это место больше походило на грёбаную сумеречную зону. «Если к полуночи вас тут не будет, я очень расстроюсь». Туз сжал кулак и забарабанил в ржавую плоскую рожу гаражной двери. «Эй, не хотите взглянуть на новые образцы кухонной посуды?» Тишина. На двери была ручка. Он подергал ее. Хоть бы хны. Дверь даже не сдвинулась, не говоря уже о том, чтобы повернуться на ржавых петлях. Туз выдохнул воздух сквозь сжатые зубы и нервно осмотрелся. Его челленджер стоял неподалеку, и сейчас больше всего на свете ему хотелось сесть в машину и убраться отсюда как можно скорее. Но он не посмел. Он обошел здание по кругу, но ничего интересного не обнаружил. Вообще ничего. Просто кладка из шлакоблоков, выкрашенная в неприятный сопливо-зеленый цвет. На задней стене гаража было намалевано какое-то странное граффити, и пару секунд Туз смотрел на него, не понимая, почему у него волосы встали дыбом. «Йок сотот крут!» — кричали поблекшие красные буквы. «Йок сотот — монстр-хранитель ворот из произведений Лавкрафта». Он повернулся обратно к двери и задумался. «И чего теперь?» Поскольку ничего конструктивного ему в голову не пришло, Туз просто залез в свой челленджер и сидел там, уставившись в дверь гаража. Потом, не выдержав, он обеими руками нажал на сигнал. В ту же секунду дверь гаража бесшумно поднялась вверх. Туз уставился на нее, раскрыв рот, и первым его побуждением было завести мотор Челленджера и умчаться отсюда как можно дальше. Для начала подойдет Нью-Мексико. Но потом он вспомнил про мистера Гонта и медленно выбрался из машины. Когда он подошел к гаражу, дверь как раз поднялась до конца. Внутри помещение было ярко освещено дюжиной 200-ваттных лампочек, свисавших с потолка на толстых проводах. Над каждой лампочкой был закреплен жестяной абажур конической формы, поэтому на полу образовалось 12 ярких кругов света. В дальнем конце гаража на цементном полу стояла машина, накрытая чехлом. У стены стоял стол, заваленный инструментами. У другой стены были составлены три ящика. Сверху на них стоял старомодный катушечный магнитофон. Больше в гараже не было ничего. «Кто открыл дверь?» — сипло спросил Туз. «Кто открыл эту грёбаную дверь?» Ответа не было.